Глава 7. Розовые очки. Варвара. Я собираю вещи, но складываю их не на полке в гардеробной, а снова в чемодан. Знаю, что Миша будет зол, но не могу переступить через себя. Нам нужно спокойно поговорить еще раз. Поэтому я решаю не злить мужа и просто убираю все разбросанные вещи из гостиной. Потом смотрю в одну точку, долго думая о том, что вообще делать дальше. Захожу на сайт посуточной аренды квартир. Нахожу однушку на месяц. Пока так. А дальше посмотрим. В начале отношений Миша привел меня к себе домой. В свои шикарные хоромы, которые занимают целый этаж. Он выкупил 3 квартиры и объединил их. Не знаю, зачем ему такая большая площадь. Для статуса, может. Нам с головой хватило бы 3. Если бы пошли дети, то да, хотелось бы побольше пространства. Но сейчас это уже не важно. Детей у нас нет, и теперь уже не предвидится. К чему размышлять об этом? О том, какой была бы жизнь, если бы я не поехала в ресторан, если бы не увидела всю ту грязь. Вот и получается теперь, что идти мне некуда. Не возвращаться же в родной провинциальный городок. Тут у меня магазин, дела, заботы, мама, в конце концов. Я надеваю джинсы и футболку, замазываю синяки под глазами, крашу ресницы и вызываю такси до хосписа. Миша устроил маму в индивидуальную палату. Тут личная ванная, большая плазма, номер очень похож на гостиничный. Что-что, а мой муж никогда не был скуп. Всегда участвовал в жизни моей семьи. Мама очень любит его. Считает чуть ли не нашим ангелом-хранителем. Ага... Видела бы она, как этот ангел насаживал на свой член секретаршу. Но сейчас не об этом. Портить маме настроение я не хочу. «Доченька, ты зачем приехала? Я думала, у тебя сегодня подсадка». Мама удивленно улыбается и пытается сесть. Но у нее не получается. Тут же подхожу ближе, поднимаю спинку кровати, помогая маме выпрямиться. Ей уже совсем плохо. «Перенесли, мамуль», — отвечаю как можно беспечнее. «Сделаем чуть позже». «Ох, нет, Варюшка, неужели это из-за меня?» спрашивает расстроенно. «Ни в коем случае!» Тут же пытаюсь ее переубедить и, конечно же, вру. «Просто сказали, по циклу лучше перенести. Да и с анализами нужно еще поработать. Ты лучше расскажи, как у тебя дела». «Лучше всех. Но на завтрак давали овсянку». Кривится. «А ты бы хотела колбаски с яишенкой?» Смеюсь. «Ты знаешь, как я неравнодушна к колбаске. Да еще, если она обжаренная, на сливочном маслице. Мама дорогая, Варюш, тут никому нельзя дать взятку, чтобы колбаски поесть. «Я принесу тебе завтра колбаски», — подмигиваю. «Только чуть-чуть, ладно?» «Маме нельзя, да. Но я вижу, что ей осталось совсем немного. Если что и убьет ее, то явно не колечко колбасы, а рак». И снова выхожу из косписа и брожу по улицам. Переключаюсь. Домой приезжаю ближе к вечеру, но Миши нет. Да, точно, он же писал, что будет поздно. Когда розовые очки спадают, мир видится совершенно иначе. И сейчас я четко понимаю, что делает мой муж. Не тешу себя иллюзиями, не обманываю. Принимаю душ и переодеваюсь в закрытую пижаму. Сворачиваюсь на постели в клубочек, реву. Ругаю себя. Слабая, слабая, слабая. Боль алым цветком расцветает внутри, вонзает шипы в душу. И что мне теперь делать со своей любовью, Миша? Куда мне деть ее, чтобы не чувствовать раздирающей душу агонии? Ты думаешь, я глупая? А я все-все понимаю. Я вижу все, как на ладони. Но что сделать мне, скажи? Так и засыпаю в рыданиях. Измученная и обессиленная. Утром просыпаюсь в коконе его рук. Миша наваливается на меня так, что не вылезти из-под его тяжелого тела. Руки, ноги, все оплетено им. Жарко, тесно. Он спит, а я замираю, рассматривая его. Все точно такое же, как и раньше. Черты лица, запах. Но одновременно с тем и другое. От него пахнет нашим гелем для душа, а еще алкоголем. Значит, снова бухал. Не без труда выпутываюсь из этих удушающих объятий. Миша хрипит. «Побудь со мной, не убегай». «Я хочу в туалет. Я не могу так. Меня словно что-то душит, терзает». Миша отпускает меня, и я сбегаю в ванную комнату, попутно глядя на время. Час дня. Вот это да. Видимо, организм, вымотавшись, отключился. Замыкаю дверь в ванную на замок и долго купаюсь. Потом сушу волосы, крашусь. Куда собираюсь, не знаю. Миша спит еще несколько часов. А я не хочу его будить. Жду. Когда муж просыпается, он выглядит страшно помятым. Скорее всего, вчера хорошо так перебрал, потому что запах перегара до сих пор на месте. Миша скрывается в ванной, выходит оттуда одетый. «Ты готова ехать?» Окидывает взглядом мой спортивный костюм, в котором я сижу на диване. «Куда?» «На подсадку». Округляю глаза. «Миш, какая подсадка? Я же сказала тебе, я хочу развод». Фомин звереет, сметает со стола вазу с лампой, пинает мои чемоданы. «А я сказал, что ни хера не отпущу тебя!» Рывком поднимает меня и взваливает себе на плечи. Я брыкаюсь, кричу, пытаюсь достучаться до него, но все бесполезно. Он словно обезумел. Взгляд неадекватный, будто принял большую дозу наркотика. Муж выволакивает меня на улицу босую в домашней одежде, бросает на заднее сиденье машины. «Миша, что ты творишь? Остановись, ты пугаешь меня!» «Хер тебе, а не развод!» Он вообще не слышит меня. Топит педаль газа в пол. «Сейчас подсадку тебе сделаем, и будешь рожать от меня!» Меня окатывает ледяной паникой. «Миш!» — пищу. «Миша, пожалуйста, не надо! Так нельзя!» «Уйди, она от меня вздумала! Нет, варюшка, моя ты, моя, моя!» Я понимаю, что муж везет меня в клинику. Двери заблокированы, мне не выбраться. В кармане брюк нащупываю свой телефон. Трясущимися пальцами, промазывая мимо нужных букв, пишу сообщение одному единственному человеку, который может остановить моего мужа.